Каждому зрителю вернули его душу, которую он или она запрятали под пиджаки, галстуки и вечерние платья. Марта с торжествующим видом повернулась с ней. — Ну, что я тебе говорила? — Хорош, верно? — Бесподобен. — Это еще не все. У меня маленький сюрприз. Я потом тебя и вытащила. Угадай, где мы будем ужинать. Марта, я лучше... Марта перебила ее тоном, каким изрекают самоочевидные истины. — Ну да, где же еще? — У твоего отца один из лучших ресторанов в Риме, если не во всей Италии. Он известен даже в Нью-Йорке. Ты моя лучшая подруга. В силу необыкновенного расположения звезд мне удалось тебя вытащить. И куда, по-твоему, я могу повести американского гения во всех смыслах изголодавшегося по старушке Европе? Марта опять не пожелала слушать возражений и взяла организацию ужина в свои железные руки. Они дождались за кулисами, пока Конор разгримируется и переоденется, и, представив друг другу, Марта повела их к темной ланче, ожидавшую служебного входа. В машине она села рядом с водителем, оставив Морин и Конора в полутьме заднего сиденья. Они начали знакомиться и разговаривать, пока еще ехали в плотном римском потоке машин в ресторан ее отца на улицу Гракхов. — Как ты хорошо говоришь по-английски. Лучше, чем я. Моя мать родом из Нью-Йорка. Как ей повезло иметь такую дочь, да еще жить в Риме. Уже нет. Ни в том, ни в другом. Она развелась с отцом, вернулась в Штаты. Марта примешала к разговору свой фольклорный английский из римского предместья. Возможно, ты ее знаешь. Он очень известный адвокат Мэри Энн Левалье. Конор повернулся к ней. Лицо оставалось в тени, зато голос набрал силу. — Та самая Мэри Энн Левалье? Да, — Да-да, та самая. По лаконичному ответу Конор понял, что эту тему лучше оставить. Он чуть приоткрыл окошко, словно чтобы выпустить вон возникшую меж ними неловкость. И Морин по достоинству оценил его деликатность. У нее уже были знакомства в музыкальных кругах, но ни к одному из них она не чувствовала такого притяжения. Ей всякий раз приходилось убеждаться, что эти люди далеко не так велики, как их музыка. — Ну, про меня, я думаю, рассказывать нет смысла, — улыбнулся Конор. — А ты чем занимаешься? Марта в своем кипучем энтузиазме чуть не ответила за нее. — О, Морин! Но прежде чем она смогла открыть свой дружеский телешоп, с заднего сиденья последовал поданный глазами стоп-сигнал. — О, Морин, очень способная девица! Прибытие в ресторан положило конец этому отрезку беседы. В зале их радушно встретил бессменный мэтр Альфредо, знавший Морин с младенчества. По старому шутливому обычаю он заключил Морин в объятия и поприветствовал, произнеся ее имя на римский манер. — Привет, Маурина! Вот так сюрприз! Где это записать? Тебе явно не нравится, как у нас готовят. Жаль, отца нет. Он вроде бы во Франции вина закупает. Надеюсь, вас устроит общество бедного старичка. Марта вклинилась в эту тираду, жужжа, как пчела над цветком. — Альфредо, на байке про бедного старичка ты нас не купишь. Моя тетка Агата до сих пор по тебе вздыхает, хотя и вырастила двух дочерей. Не было никакой тетки Агаты и никакого бедного старичка, а были только веселье молодых и того, кто умудрился не утратить молодость. Морин почувствовала прилив счастья и в душе поблагодарила Марту за этот вечер.